57. Как получить налоговый вычет? Есть ли легальный способ уменьшить платежи по налогам? Да. И сейчас мы поговорим о так называемых налоговых вычетах. Как это работает? Когда мы платим налоги, то пополняем казну государства, из которой деньги идут на лечение, образование и прочие нужды граждан. Если же, например, человек сам себе оплачивает обучение, то логично, что ему хочется получить часть уплаченных налогов обратно. Сделать это можно через сайт налоговой. Кто может получить налоговый вычет? Человек, который живет в стране не меньше 183 дней в году, налоговый резидент, и платит налог на доходы физических лиц, НДФЛ. Получить вычет можно в случае, если есть дети, стандартный вычет. Тратишь деньги на обучение, лечение, благотворительность, спорт и фитнес, социальный вычет. Покупаешь полис страхования жизни сроком от 5 лет. Приобретаешь жилье, в том числе в ипотеку, имущественный вычет. Инвестируешь, инвестиционный вычет. Человек, который живет в стране не меньше 183 дней в году, налоговый резидент и платит налог на доходы физических лиц. Можно ли получить несколько вычетов сразу? Да. Вернуть можно бесконечно много? Нет. У каждого налогового вычета есть лимиты. Рассмотрим это на примере Саши, который за 2024 год заработал 1 миллион рублей. А значит, уплатил в казну 1 миллион рублей, умножаем на 13%, делим на 100%, равно 130 тысяч рублей. При этом Саша оплатил курсы по программированию за 200 тысяч рублей. Лимит на траты на собственное образование с 2024 года – 150 тысяч рублей. Значит, Саше вернут вычет только с этой суммы. Он будет равен 150 тысяч рублей умножить на 13%, разделить на 100% равно 19 500 рублей. Максимальный вычет с покупки жилья – 2 миллиона рублей. Умножить на 13%, разделить на 100% равно 2600 тысяч рублей. Больше получить нельзя. А с процентов по ипотеке можно получить еще 3 миллиона рублей. Умножить на 13%, разделить на 100% равно 390 тысяч рублей. Если бы Саша купил в 2024 году квартиру без ипотеки, то сумма налогового вычета за 2024 год была бы 130 тысяч рублей. 19 500 рублей за обучение и 110 500 рублей за жилье, так как он заплатил 130 тысяч рублей налогов за год. Оставшийся положенный ему налоговый вычет с квартиры 260 тысяч рублей минус 130 тысяч рублей равно 130 тысяч рублей, столько он сможет вернуть в следующем году, когда заплатит еще НДФЛ. Все детали расчетов налоговых вычетов смотри на официальном сайте ФНС. Если ты случайно просрочишь платеж, придется платить пеню, во множественном числе пени, то есть деньги поверх задолженности. А если ты не заплатишь умышленно, то пени будут копиться, а потом счета арестуют. Формула для расчета пени. Пени равно сумма налога, умноженная на 1/300, умноженная на ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации и умноженная на количество дней просрочки. Пример. Если ты не заплатишь налог 100 тысяч рублей с просрочкой в 30 дней, и если ключевая ставка ЦБ 10%, то пени составят 100 тысяч рублей умножить на 1/300, умножить на 10%, умножить на 30 дней, равно 1 тысяча рублей. Формула для расчета штрафа. Штраф равно сумма неуплаты, умноженная на процент штрафа. Штраф за неуплату или неполную уплату налогов. Базовая ставка – 20% от неуплаченной суммы налога. Увеличенная ставка – 40% от неуплаченной суммы, если нарушение совершено умышленно. Пример. Если ты не заплатишь налог 100 тысяч рублей, то штраф составит 100 тысяч рублей умножить на 20% равно 20 тысяч рублей.